Глава 8. Наша последняя ночь. Более глубокое понимание. Самопостижение не придет к вам от гуру. Гуру просто устраняет препятствия, которых вы не осознаете. Садхгуру. Следующее утро было будто создано по нашему заказу. Зарождался изумительный день. Краски были такими яркими, а воздух таким свежим, что казалось, мы в раю. Наши последние несколько вечеров начинались все раньше и раньше, и я понимала, что основное внимание садхгуру в течение дня сосредоточено на чем-то далеком. Однако мне очень хотелось, чтобы в этот великолепный день он насладился красотой окружающей природы вместе с нами. К счастью, на помощь пришла сама судьба. Она как будто знала, как сильно я желала продлить общение с мастером. Внезапно планы гуру изменились, и мы с Лилой получили его драгоценное время. Рано утром раздался телефонный звонок из Индии. Кому-то необходимо было поговорить с садхгуру. Чтобы передать сообщение, я пошла к нему в комнату и негромко постучала. Я не хотела его беспокоить, но дверь была приоткрыта, поэтому, не услышав ответа, я заглянула внутрь. Ничего удивительного. Он сидел, скрестив ноги на индийском коврике, застилавшем деревянный пол. Гуру выглядел полностью сосредоточенным и совершенно недосягаемым. Мне показалось, что его здесь просто нет. Я быстро, тихо закрыла дверь и вышла. Садхгуру спустился к нам примерно через час. Он поговорил по телефону, а затем подключился к интернету. Ему пришло почти 200 писем. Вот сколько дел у мистиков. Поскольку мы так мало видели его в дневное время, я спросила, не хочет ли он сыграть в гольф с моим соседом, который обожает эту игру. Гуру согласился. Я обрадовалась, что нам удастся его хоть как-то развлечь. Все чудесные предыдущие дни он просидел один в комнате, и это меня расстраивало. А гольф, как я знала, был одним из тех западных обычаев, которые он недавно полюбил. За несколько месяцев до этого, во время его предыдущего визита в США, я наблюдала, как садхгуру играет в гольф третий раз в жизни. Казалось, что ему это очень нравится. У него отлично получалось. Его мастерство было самой лучшей рекламой йоги. Однажды известный инструктор по гольфу пытался объяснить, как следует учить людей попадать в лунки во время игры. Садхгуру попадал в лунку всегда. Мне нравится смотреть, как он играет, потому что на программах по йоге мы видим его совсем другим. Он выглядит древним, таинственным, и кажется, будто он не из этого мира. А во время игры в гольф он поразил нас детским восторгом, возбуждением и спортивной точностью. Если садхгуру к чему-нибудь вообще относится серьезно, так это к играм. Он действительно играет ради победы. Другие участники того раунда, бизнесмены, тоже медитировали по методике Иши и знали, что садхгуру до этого играл в гольф всего дважды. Они были довольно хорошими гольфистами, или им так казалось, и считали своим долгом приобщить садхгуру к этой американской игре, помочь гуру научиться играть в гольф. Однако результат оказался не таким, какого они ожидали. На поле для гольфа садхгуру произвел фурор не сияющей кожей и длинной бородой, а манерой игры. Казалось, что ему нравится только одна конкретная клюшка — вуд с большой головкой. Эти гордые гольфисты не только учили садхгуру правильно держать клюшку и сгибать колени, но и пытались объяснить, что нужно пользоваться разными клюшками. Но он сказал: «Предоставьте это мне. Просто скажите, куда должен попасть мяч?» Парни не понимали намека и упорно продолжали давать ему указания. Они замолчали только тогда, когда он, наконец, твердо заявил: «Дайте мне просто ударить по мячу. Я знаю, как бить. Скажите же, куда он должен попасть?» Тогда его партнеры смирились, дали ему клюшку, которую он хотел, и он быстро направил мяч в лунку с расстояния в 242 метра. Все обомлели, а мы с Лилой старались не смеяться слишком громко. Теперь обучение прекратилось, и началось соревнование. В тот день Садхгуру пару раз пришлось сделать вторую попытку, и он отстал на 3 очка. Никто из членов клуба, ни молодых, ни старых, никогда не слышал о таком результате у новичка, особенно при столь нетрадиционном способе игры. К нашему с Лилой сожалению, игра в гольф на озере не состоялась, потому что соседа не оказалось дома. Садхгуру не расстроился и сказал, что очень хочет покататься на водном мотоцикле. Я ничуть не удивилась. По-видимому, на этой неделе его уединенные занятия были очень важны, иначе он уже давно гонял бы по воде. Мы отправились арендовать гидроциклы. Пришел мой сын и помог выбрать самые быстрые. По-моему, они летали как ракеты. Теперь, когда Садхгуру определился с видом отдыха, мы все втроем переоделись и явились на пристань, экипированные спасательными жилетами, ключами и полотенцами. Садхгуру прыгнул на свой гидроцикл, я кратко объяснила, как с ним управляться, и он отчалил. Не успели мы с Лилой отвязать свои гидроциклы, как Садхгуру уже полностью скрылся из поля зрения, промчавшись мимо со скоростью почти 80 км в час. Мы понеслись вслед за ним, но с таким же успехом можно было бы преследовать привидение. В тот день мы отлично покатались, и Лила визжала, когда мы летали на максимальной скорости. День был восхитительным, теплым, ясным, солнечным. Я не могла бы представить себе лучшее развлечение, чем носиться по озеру среди брызг. Садхгуру даже отыскал другой остров для наших вечерних костров. Поэтому, наслаждаясь чудесным днем, я все же не могла дождаться ночи. Я обожала наши ночи. Через несколько часов мы вернулись домой. Садхгуру снова скрылся за закрытыми дверями, и мы с Лилой вышли пообщаться. Перед катанием Садхгуру упомянул о другом своем визите в горы Апалачи и о том, как там красиво. Я спросила Лилу, знает ли она, куда именно он ездил. Она ответила, что гуру посетил Сентер-Хилл, который находится в нескольких часах езды от Нэшвилла. Там довольно дикие уединенные места, где можно несколько дней не увидеть ни одного человека. Лила добавила, что именно там Садхгуру написал стихотворение под названием «Америка». Я помнила эти волнующие стихи. В них упоминается страшная судьба американских индейцев, которых белые уничтожали или сгоняли в резервации. Мне стало любопытно. Я спросила Лилу, какие обстоятельства вдохновили гуру написать это стихотворение. Она пояснила, что в тот день Садхгуру долго гулял по лесу один, а когда вернулся, казался отдаленным и неприступным. «Я изучила его за все эти годы, но тогда его было не узнать», — добавила она. «Его не было несколько часов. Потом он вошел в коттедж, но выглядел очень напряженным. Казалось, что он выпал из времени и пространства. Он как будто отсутствовал, но при этом его присутствие было очень весомым. Я говорю странные вещи, но тот момент прочно засел в моей памяти». Позже он объяснил Лиле, что произошло во время его прогулки по лесу. Но сейчас она не стала ничего мне рассказывать. Она считала, что мне лучше услышать эту историю от самого Садхгуру. Случай, о котором упомянула Лила, снова пробудил мое любопытство. Как Садхгуру воспринимает жизнь? Что он такого видит и знает о том, что лежит за пределами нашего восприятия? Я решила вечером спросить его об этом стихотворении. Еще я хотела услышать его мнение о моей удивительной встрече с Рамдасом, когда мир предстал передо мной совершенно необычным. Кроме того, именно благодаря моему общению с Рамдасом Садхгуру показался мне таким знакомым, когда я впервые взглянула на него и почувствовала, как мой позвоночник выпрямляется сам собой. Теперь, после нашего разговора о чакрах и кундалини, я хотела разобраться, что произошло в те удивительные минуты, которые я провела с Рамдасом. Отчасти я догадывалась, чем можно объяснить различия в нашем восприятии мира и других измерений. Вечером, как только мы расселись у костра, я спросила Садхгуру, могу ли я воспользоваться его мудростью, чтобы разобраться в одной истории из моей жизни. Неловко было задавать личный вопрос, но я не отступала, потому что слишком долго носила в себе это переживание. Как я и предполагала, Садхгуру дал понять, что не возражает. Тогда я задумалась, как сформулировать вопрос. Я осознавала тепло огня, симфонию лягушек и уханье совы. Я не была уверена, сумею ли описать случившееся. Когда я была еще совсем молодой, 22-летней, меня беспокоило множество трудных вопросов. Я тогда много читала о йоге, просветлении и восточных религиях, знала психоделический опыт и необычные переживания в медитации. Из того, что я прочитала и испытала, я вынесла убеждение, что существует нечто намного большее, чем физический план, и что Бог — это не какой-то добрый дедушка в каком-то отдаленном месте. Наука говорит, что всякая материя содержит энергию, что все физическое может быть сведено к энергии и что ее нельзя уничтожить. Чем более эзотерическими становились мои занятия, тем чаще я встречала утверждение, что есть только один Бог, что Он принял форму многих, и что во всех нас есть Бог, просто мы этого не знали. Мой разум постоянно с этим боролся. Итак, к Рамдасу я пришла со своим больным вопросом. Как все может быть одним, если мое переживание жизни ощущается как что-то совсем отдельное? При этом я знала, что все как-то взаимосвязано. Я слышала, что жизнь описывается как майя, иллюзия. Это меня всегда злило. Это звучало так холодно и бессердечно. Казалось чересчур жестоким просто прокрутить жизнь как банальный фильм. Кроме того, она ощущалась слишком болезненной, чтобы называть ее нереальной. Однако я также осознавала непостоянство всего происходящего. Итак, что реально? Этот вопрос не давал мне покоя. Что не умирает? Бог? Было ли во мне что-либо реальное, что можно познать? В общем, когда я сидела перед Рамдасом, все эти мысли роились в моей голове. Он только вернулся после долгого пребывания в Индии и производил сильное впечатление. Он провел много времени со своим гуру, Ним Короли Бабой, и совершил много духовной работы. Некоторые из моих друзей переехали в Нью-Йорк, поближе к Рамдасу. Они сообщили мне, что он будет в Атланте, и уговорили увидеться с ним. В те дни я была довольно замкнутой, но что-то побудило меня подойти к нему после лекции, которую он прочитал на Каменной горе. Когда я спросила Рамдаса, есть ли у него время встретиться со мной, он пару минут посмотрел в потолок, а потом согласился. «Приходите завтра на Каменную гору». Он назначил мне время, дал адрес и номер комнаты. На следующий день я явилась как штык минута в минуту. Я постучала, и Рамдас велел войти. Когда я открыла дверь, он сидел, скрестив ноги, на кровати мотеля. Я смутилась, думая, что у него перерыв на отдых, но он успокоил меня словами: «Вся жизнь — это перерыв». Мелькнула мысль, что ему повезло, потому что мне жизнь казалась борьбой. Во всяком случае, он пригласил меня войти. Я села прямо напротив него, и мы заговорили. На вопрос, почему я хотела с ним встретиться, я ответила, что это трудно выразить словами, но так или иначе я ощущаю несвободу и хочу освободиться. Я верила, человеку доступно нечто намного большее. В ответ Рамдас вдруг начал рассказывать мне обо мне самой, как будто видел мой ум насквозь. Он сообщил много очень личных, конкретных, глубоких вещей. Потом произошло нечто очень странное. Внезапно Рамдас больше не выглядел как Рамдас. Он был кем-то совершенно другим и продолжал меняться. В нем менялось все. Глаза, лицо, волосы. Он принимал много различных форм, похожих на воплощение древней мудрости и благодати. Мне они виделись как проявление разных мастеров. Казалось, что с каждым вдохом он превращается в другое просветленное существо. Даже тело меняло форму. Прошли минуты, и он спросил, что со мной происходит. Могу только представить, какое смешное выражение появилось у меня на лице. Я сказала, что ничего особенного, просто я наблюдаю за изменением его форм. Он поинтересовался: «Это пугает тебя?» Я покачала головой. «Нет, я не могу поверить в это, но почему-то это кажется более реальным, чем все, что со мной случалось. Странно наблюдать, как меняется и даже исчезает внешняя форма другого человека, но еще более странно находить это привычным и нормальным. Казалось, что это мое «я» сидит на стуле передо мной. Я чувствовала себя как дома, и человек напротив казался моей сущностью. Этот опыт позволил мне понять, насколько непостоянны наши формы. Я догадалась, что наши личности приходящие, а внутри есть что-то абсолютно стабильное, и я нестерпимо желала познать это что-то. То переживание было сильным. Оно показало мне, что у всех нас есть одно и то же внутреннее «я», которое снаружи покрыто разными личностями. И кто знает, чем еще. После встречи я была в восторге. Казалось, теперь мне не составит труда выяснить, кто я на самом деле. Конечно, мне неловко было сообщать другим об этом переживании. Большинство сочли бы меня ненормальной. Один знакомый, услышав мой рассказ, предположил, что это последствия приема ЛСД. Но у меня никогда не было ни единого подобного состояния ни до той встречи, ни после нее. Так что я знала, что он ошибается. Другой приятель, поклонник движения New Age, заявил, что у меня открылась чакра третьего глаза. Но мне это ни о чем не говорило. Я знала одно — тот опыт потряс меня, как ничто иное, и мне хотелось большего. Позже я навестила Рамдаса у него дома в Северной Калифорнии и спросила, является ли он моим гуру. Он ответил отрицательно. Он пояснил, что иногда при встрече с настоящими искателями истины через него что-то проходит. Он также добавил, когда мне встретится подлинный гуру, я сразу это пойму. Я полагала, что мое духовное путешествие уже началось, и мне предстоят большие свершения. Все это произошло более 30 лет назад. Итак, теперь, августовским вечером, мы сидели у огня на острове, и я рассказала Садхгуру о встрече с Рамдасом. «Когда я впервые тебя увидела», — добавила я в конце, — «мне показалось, что Рамдас тогда принимал и твой образ. Все было очень знакомым, и я только вздыхала. Ну и ну». То было представление специально для меня. Наконец-то проявилась сама реальность. Садхгуру начал объяснять нам с Лилой, что произошло. «Как вам известно, Рамдас отправился к ним к Ароли Бабе. Король был выдающимся существом с огромными способностями, мистиком, необремененным образованием. Мне нужно говорить с вами на вашем языке и произносить такие слова, которые будут понятны на вашем уровне восприятия. Шерил, ты замечаешь, как осторожно я общаюсь с тобой? Ним король Баба не заботился о подобных вещах. Это и есть свобода от бремени образования. По-видимому, король очень любил Рамдаса, а тот столь искренне доверял своему гуру, что ему открылось определенное новое измерение. Не знаю, кому еще, кроме тебя, Рамдас говорил подобные вещи, возможно, многим людям, но Рамдас не может быть твоим гуру. Однако он способен показать тебе окно, через которое ты увидишь другое измерение жизни. Именно так он и поступил. Рамдас стал Рамдасом. Не самостоятельно, не на основе своей собственной садханы. Рамдас стал Рамдасом, потому что сделал одну разумную вещь. Учился у такого человека, как Ним Короли Баба. Его шестое чувство подсказала ему просто прийти и посидеть с короли. Он впитал некое качество этого великого существа. Ним король и баба хотел открыть много окон, поэтому одно из них он отправил в Америку. Затем Садхгуру спросил, хорошо ли я знаю Microsoft Windows? Наверное, ты используешь XP, верно? Так вот, это тоже что-то вроде программного обеспечения, да, окно? Король открыл окно и отправил его в Америку, чтобы ты кое-что увидела. Ты пришла к нему сама с определенной открытостью и увлеченностью и увидела что-то, однако само окно могло этого и не видеть. Я уже думала об этом, потому что позже прочитала слова Рамдаса о том, что иногда он даже не полностью присутствует на встречах с людьми. «Окна никогда ничего не видят», — произнес Садхгуру. «Наши учителя — это окна. С их помощью люди переживают и воспринимают явления за пределами своих возможностей. А окна только показывают. В этом процессе они не гуру. Они просто служат окнами, чтобы показывать людям то, чего они еще не видели. Таков опыт многих учителей. Программы Иша-йоги и внутренней инженерии стали такими мощными средствами передачи опыта, потому что сами учителя прошли через изнурительный процесс обучения и, что еще важнее, выполняли очень сильную садхану, посвятив ей от 5 до 8 лет. Они учатся держаться в стороне. Им нужно научиться быть и одновременно отсутствовать. Остальное будет происходить независимо от их собственных возможностей и понимания. Во время занятий многие участники переживают то, что сами учителя не всегда видят. Они хотели бы испытать это сами. Возможно, с ними этого еще не случилось, но через них идет ко многим другим людям. Так, глядя в окно, можно познать красоту Гималаев, хотя само окно, возможно, ее не осознает. Рамдас — хорошее окно, незагрязненное. Это чистое стеклянное окно, это хорошо. Оно показывает многое, и это замечательно. Рамдас признал, что он не твой гуру, и это чудесно. Он просто окно. Его скромность восхищает, потому что большинство людей в его положении немедленно заявили бы, что являются не окном, а Гималаями. Рамдас — прекрасное окно, потому что он сознает свои ограничения. Он знает и красоту своего опыта, и его ограниченность. Отлично, что человек сознает свои ограничения, что он честен с самим собой. Я говорю не о тех ограничениях, которые вы выставили себе ради удобства. Я говорю об ограничениях, которые на вас наложило само существование. Они неудобны. Когда вы признаете свои ограничения, это приносит вам определенное смирение. Это ставит вас на место. Очень важно, чтобы вы всегда находились на своем месте, потому что все ваши представления о самих себе никуда вас не приведут. Шерил, можно я расскажу тебе анекдот? Ты говоришь о таких серьезных вещах, как меняющиеся формы просветленных, и я не уверен, что в такой момент позволено шутить. Да, отозвалась я. Я всегда рада шуткам. Я почувствовала облегчение. Он не думал, что явление во время встречи с Рамдасом было галлюцинацией. Он серьезно воспринял мои слова и помог мне понять, что произошло. Садхгуру весело начал рассказывать нам анекдот. Он любит шутки почти так же сильно, как игры. Однажды на лугу паслись бык и фазан. Бык жевал траву, а фазан клевал клещей на спине у быка. Идеальное партнерство. Глядя на высокое дерево неподалеку, фазан сказал: «Увы, было время, когда я мог сходу вспорхнуть до самой верхушки этого дерева. Теперь же мои крылья настолько слабы, что я не могу подняться даже до нижней ветки». Бык беззаботно ответил: «Просто ешь каждый день немного моего навоза. 2 недели, и ты сможешь взлететь до верхушки». Фазан воскликнул: «Да ладно, брось, что за ерунда?» Бык настаивал: «Попробуй, увидишь сам. Все человечество так делает». Очень неуверенно фазан начал клевать навоз, и, о чудо, в первый день он взлетел до нижней ветки. Прошли 2 недели, и он, как встарь, сумел вспорхнуть на верхушку. Он уселся там и принялся наслаждаться пейзажем. Поблизости в кресле качалки раскачивался старый фермер. Увидев на дереве толстого старого фазана, он вытащил дробовик и одним выстрелом сшиб птицу. Мораль истории. Глупость может привести вас на вершину, но она никогда не позволит вам надолго там остаться. Мы посмеялись. Вскоре Садхгуру снова стал серьезным и продолжил объяснение. «Все, что ты думаешь о себе, не важно», — сказал он. «Ты можешь рассказывать себе любые истории про саму себя, думай о себе что угодно, но это не имеет ничего общего с экзистенциальной реальностью. Возможно, твои идеи и мысли отличаются определенной социальной значимостью, но на этом их значимость заканчивается. Я хочу, чтобы ты понимала, материя, которая творит жизнь и которую ты называешь Богом, воспринимает тебя именно такой, какова ты сейчас. Само пространство бытия воспринимает тебя в точности такой, какой ты являешься. Ему безразлично, какой ты хотела бы стать, как ты одета, как выглядишь, что говоришь, как себя называешь и что о тебе думает мир. Бытие воспринимает тебя именно такой, какая ты есть на самом деле, и это происходит постоянно. Обманывать можно себя, общество, окружающий мир, друзей, но это бытие не проведешь. Пытаясь обвести его вокруг пальца, мы лишь выставляем себя дураками. Все, чем ты являешься, постоянно воспринимается. Невозможно проскочить, притворившись чем-нибудь другим. Любое мошенничество — продукт разума. Но фундаментальное бытие пользуется иным источником. Можно описать духовность, сказав, что она находится вне процессов разума. Сейчас все, что ты воспринимаешь органами чувств, обрабатывается процессами разума. Ум — притворщик. Именно в этом контексте говорится, что все есть майя. Иллюзия. Как часто бывает, слушая ответы Садхгуру, я погрузилась в глубокую неподвижность. Я начала резонировать с его словами, сознавая, что он пролил свет на те изменения, которые произошли во мне после встречи с Рамдасом. Еще тогда я поняла, что Бог — это ты сам, то же самое внутреннее «я», которое всегда наблюдает за моей жизнью и присутствует во всех и во всем. У всех нас одно и то же внутреннее «я». У нас разные личности и эго, но наши внутренние «я» одинаковы. Когда это «я» говорило со мной через Рамдаса, я чувствовала, что полностью охвачена любовью, и любовь лишила меня всех претензий. Я пришла к осознанию. Если все обо мне известно, и я все равно любима, то что мне скрывать? Это было очень освобождающее чувство. Все прощено. Тебя любят несмотря ни на что. Ты свободна быть самой собой. Думая о словах Садхгуру, я вспомнила один случай во время похода с ним и группой медитаторов в Гималаи пару лет назад. Самая сложная часть маршрута находилась в местечке под названием Тапаван на высоте 4450 метров над уровнем моря. Тропа там частично пересекает сплошную поверхность ледника. На вершине жила удивительная дама в идеально отглаженном саре. Такую одежду индийские женщины носят в городах. Однако на ледяной горе совершенство ее костюма смотрелось, мягко говоря, неуместно. Женщина была очень доброй, теплой и приветливой. Нам сказали, что она известна как Бенгалима. Это значит, что родом она из Бенгалии, а окончание «ма» указывает на материнский тип. Она живет в естественно возникшей пещере. Говорят, к ней на гору приходит много людей. Ее хорошо знают в округе и почитают как мистика. Несколько медитаторов из нашей группы отправились к ней выказать свое почтение. Она поинтересовалась, откуда они. Мужчины объяснили, что они родом из Южной Индии и пришли сюда со своим учителем Садхгуру. Она спросила, «Кто такой Садхгуру?» Один из медитирующих показал ей фотографию, и женщина какое-то время изучала ее, а потом воскликнула, «Его больше нет. Он закончил свою работу и давно ушел. Его больше нет». Это совершенно обескуражило участников нашей группы. Их еще раньше потрясли определенные качества этой женщины. В ее облике было что-то настолько мощное, что двое из нас даже расплакались, впервые приблизившись к ней. Они настаивали на том, чтобы Садхгуру навестил ее вместе с ними, но она просто улыбнулась и повторила: «Нет, он давно ушел». Я попросила Садхгуру объяснить это маленькое происшествие. Мне было любопытно узнать, что увидела женщина на его фотографии. Похоже, ее уровень восприятия был совсем необычным. Садхгуру снова засмеялся и сказал: «Видишь ли, некоторых людей невозможно обмануть. Вся эта бутафория, которую я создал, обманула всех вас. Но кто-то идет к бенгальской матери, и она говорит: его здесь не должно быть». Она сказала это, потому что бытие, воспринимая нас, называет жизнью лишь существование на определенном уровне вибрации и кармических отпечатков. Я не в счет. Вот что она имела в виду. Как вы знаете, я был запрограммирован на то, чтобы уйти сразу после освещения Дхьянолинги, которая, наконец, возникла после моих напряженных усилий в течение трех жизней. Во многих отношениях меня, как живое существо, поглотило универсальное бытие, но, связывая себя сначала с разнообразной жизнью вокруг, а затем и с более конкретным воплощением, я, на поверхностный взгляд, продолжаю существовать. Я серьезно, Шерил? Все это может звучать слишком надуманно, в это трудно поверить, но вспомни. Многие достижения современной науки вписываются в рамки логики с таким же трудом, как и мистика. Вы знаете, что когда мы с вами сидим на этом острове, здесь есть 11 разных параллельных реальностей. В йогических системах говорится о 21 измерении существования. Итак, эта бенгальская мама сказала так не потому, что она знает что-то особенное, а лишь потому, что она сама является просто бытием. Она не женщина и не мужчина. Она не святая и не мудрец. Она не бог. Она просто бытие и потому обладает незамутненным восприятием. Забавно, что какая-то женщина в Гималаях способна все это видеть. Если окно чистое, прозрачное, то все видится таким, какое есть. Она не высшая и не низшая. Она просто есть, и это самое главное. Высокий, низкий. Все это лишь выдуманные термины. Они не имеют ничего общего с реальностью. Разделение на высокое и низкое, хорошее и плохое, добродетель и грех, Бога и дьявола. Это все ваше собственное творение, ваши собственные проекции. Они никак не пересекаются с реальностью. Реальность, вот она, это то, какой ты являешься. Возможно, Рамдас не знает этого, но он чистое окно. С его помощью ты увидела много полезного. Однако он не может быть твоим гуру, просто потому, что у него нет методов. Если бы ты пообщалась с ним достаточно долго, не знаю, сколько времени ты там провела, вероятно, он говорил бы об одном и том же. Ничего бы не произошло. Если просто сидеть и медитировать с ним вместе, что-то может случиться, но его поучения никуда тебя не приведут. Потому что он не может быть гуру. Он — чистое окно, средство для ясного видения. В окно достаточно просто посмотреть. Не нужно всюду таскать с собой окно, чтобы оно показывало тебе мир. Чистое окно показывает все. Это и есть его задача. Эти проблески истины нужны тебе только для вдохновения. Сами по себе они никуда тебя не приведут. Один лишь взгляд тебя не трансформирует. Ты видела других мастеров? И все эти встречи только вдохновляли тебя на поиск. Они не стали пунктом назначения, и замечательно, что Рамдас напомнил тебе, что он не является твоим пунктом назначения. Таких окон много, особенно в Индии. Много-много окон. «Чем гуру отличается от окна?» — спросила я. Как правило, гуру не станет показывать такие фокусы, о которых ты мне рассказал. Разве что появится особая потребность прорваться через какое-то ограничение в человеке. Вместо этого он дает методы, которые постепенно изнашивают твою ограниченную природу. Эти методы помогут тебе развиваться, начиная с той точки, в которой ты сейчас находишься. Такие проблески — просто избыточные переживания, в них немного пользы. Они тебе нравятся, но могут и подпитывать ложное воображение или даже вести к галлюцинациям. Видишь ли, всегда есть опасность, что разум будет искажать все явления, подгоняя их под твои нужды и требования, и тем самым создавать дополнительные границы. Эта опасность существует всегда. Переформулирую, чтобы легче было понять. Гуру сродни технологу или механику. Он дает необходимые инструменты и рекомендации относительно того, как перенастроить твои способности, чтобы они стали средством для твоего полного расцвета. Это субъективная технология, объективным способом ее не понять, и в этом весь секрет. Я возразила. Секрет не раскрыт. Как ты видишь, какие методы нам нужны? Меня годами ничто не вдохновляло. Я применяла довольно много духовных практик, но никогда не чувствовала, что они меня куда-то ведут. Он отозвался. Шерил, неужели трудно поверить, что у кого-то может быть другой уровень восприятия? Даже твои собаки воспринимают то, что тебе недоступно. Если я зажмурю глаза, и придет какой-то человек, я, не открывая глаз, скажу тебе, что он собой представляет. У твоих собак такое же чутье. Например, возьмем это дерево. Видишь, как ему не дают расти ветви соседнего, более высокого дерева. Для всех совершенно очевидно, если нужно, чтобы меньшее дерево развивалось, мы должны отсечь ветви, которые ему мешают. Именно в этом контексте я вижу, что будет лучше для человека. Многие наставники учили тебя правильной йоге, правильными методами, но субъективного измерения там не было. Кое-что, конечно, произошло, но неуклонный процесс достижения духовного благополучия так и не начался. Учителя пришли из хороших традиций, поэтому методы были правильными, но субъективное измерение отсутствовало. Мы в йогической культуре относимся к духовному процессу или йогическому методу как к живому божеству. Это связано с тем, что сам метод дает некоторые физические преимущества и умственную стабильность, но не более того. Тот, кто передает метод, должен уметь привносить в него жизнь. Чтобы внутри тебя открывались глубокие измерения, метод должен быть наполнен жизнью. Я упоминал Патанджали. Он отец йоги и йога-сутр. Слово «сутра» в его понимании означает «нить», из которой реализованный человек способен сделать ожерелье. Хотя без нитки не бывает ожерелья. Его носят не из-за нитки. В зависимости от достижения мастера, он добавляет к сутре цветы, каменные бусины или бриллианты, используя нить как основу. Просто носить на шее нитку — что в этом особенного? Это невежество и напрасная трата ресурсов. Мы хотим растворить твой сегодняшний способ бытия, чтобы ты не мешала той передаче, которая намного превосходит тебя. Шерил, если тебе недостает вдохновения, некий объект может тебя вдохновить, но этим его полезность исчерпывается. Если тебе нужна информация, ты можешь ее получить, но подлинного знания информация никогда не принесет. Нужно понимать, что жизнь существует во многих измерениях. Когда мы находимся в определенном измерении опыта, другое измерение, каким бы оно ни было, для нас нереально. Например, когда утром встает солнце, для тебя наступает светлый день. Когда вечером солнце садится, спускается темнота. Это твоя реальность. Есть много животных, например, сова, для которых утреннее появление солнца знаменует начало ночи, а его заход — начало дня. Если ты затеешь спор с этой совой, что есть свет, а что тьма, вы обе ни к чему не придете. Ваше восприятие находится в разных измерениях. Сенсорные инструменты восприятия предназначены только для твоего выживания. Это плохой способ жить, если ты не видишь, что жизнь происходит различными способами, а не только тем, что известен тебе. Это никуда не приведет. Итак, когда мы говорим о йоге за пределами физического и психического благополучия, мы имеем в виду необходимость нарушить ограничения этого измерения жизни и перейти в совершенно иное, от физического мира к другому бытию. Оно расположено не в другом месте пространства. Оно недоступно человеку, когда тот полностью укоренен в своей физической природе. Если ты стремишься в другое измерение, всегда лучше отыскать такого человека, который уже там находится. В противном случае это похоже на бесконечное путешествие. Бывает, люди выходят на лодке в открытый океан, не зная направления. Лодка просто плывет, и, возможно, они когда-нибудь что-нибудь найдут. Одни найдут, другие просто погибнут, кто-то доберется до берега. Сегодня нам известно, что Земля круглая, и если пройти определенное расстояние, то рано или поздно упрешься в сушу. Предположим, ты этого не знал. Ты садишься в лодку и выходишь в океан. Движешься вперед, не останавливаясь. Ты должна быть особенным человеком. Не каждый на такое способен. Не все пройдут путь до конца. Придется отдать этому всю жизнь. Так что, если хочешь войти в измерения, лежащие за пределами твоего нынешнего опыта и понимания, есть несколько способов это сделать. Один такой. Представь себе, что у тебя есть автомобиль, и ты готова ехать. Я даю тебе дорожную карту, и по ней ты сама найдешь нужное шоссе. Это полностью зависит от тебя. На пути к измерению, вне твоего опыта и понимания, дорожная карта хороша, но даже при наличии карты и компаса можно заблудиться. Другой способ заключается в том, что я включаю задние габариты и говорю: «Следуй за мной». Теперь тебе придется ехать с определенной скоростью, чтобы не отстать. Внезапно появляется туман. Ты не видишь света впереди и думаешь, что тебя бросили. Потом мои задние фары мерцают снова, и ты облегченно вздыхаешь. Все в порядке. Так это и происходит. Ты то и дело отстаешь и сомневаешься, не бросят ли тебя. Между нами оказывается десяток автомобилей, и ты снова думаешь: «Нет, он уехал вперед». Большинство людей выбирают этот способ движения, но есть и третий. Ты просто оставляешь свою машину дома и садишься в мой автобус. Тогда ты можешь даже задремать, это не имеет значения. Ты доберешься до места назначения, но не сможешь сесть за руль. Итак, есть три способа. Я согласен на любой из них. Если ты любишь приключения, двигайся по карте. Если приключения тебе не очень интересны, но ты хочешь действовать и смело рулить, ориентируйся на мои задние фары. Большинство людей утверждают, что готовы к приключениям, но на деле бегут от приключений изо всех сил. Просто хорошенько подумай. Если ты устала блуждать, если тебе нечего доказывать ни самой себе, ни кому-либо еще, просто садись в автобус и располагайся поудобнее. Он пойдет туда, куда должен. Выбор за тобой. Мне подходит любой из этих способов. Если тебе не к спеху, развлекайся с дорожной картой. Если торопишься, просто садись в автобус. Это не легко и не сложно. Это просто. Настолько просто, что твой разум приходит в смятение. Его обычно тянут и толкают в разные стороны миллионы отвлечений. Он функционирует в рамках тех ограничений, которые ты собрала и украсила позолотой. Если ты перестанешь украшать свои ограничения, если прекратишь носить кандалы как драгоценности и гордиться ими, все станет просто. И ты будешь постоянно двигаться вперед. Посмотри, как хитро ты находишь поддержку своим ограничениям у окружающих людей. Тебе хочется получить разрешение на свои ограничения. Ты хочешь, чтобы эти помехи считались чем-то правильным. Я поразилась. Конечно, он был прав. Я посмотрела на Лилу. Она улыбалась мне. Отблески костра плясали на ее лице. Прислонившись к дереву, я думала обо всех ограничениях, которые сама накладывала на себя много лет. Почему мы так поступаем с самими собой? В костре громко хрустнула ветка, и мое внимание вернулось к Садхгуру. Его глаза были глубокими, как два колодца. Раньше я не понимала, что мы бессознательно сами ограничиваем себя всякий раз, когда говорим: «Я такой или иной, вот что я за человек». Вокруг меня много говорилось о том, чтобы не иметь границ, и я не знала, что это означает. Теперь я лучше понимала, что имелось в виду. Очевидно, я долго сужала свои границы. До встречи с Садхгуру мне было комфортно так сжиматься. Я без конца уточняла, что мне нравится, а что нет, и все быстрее выносила суждение. Например, если в помещении не было кондиционера, я не могла там находиться. Я могла выйти на прогулку только при температуре плюс 25 и в солнечную погоду. Я считала все это нормой. Большинство своих ограничений я воспринимала как данность. Сейчас это, конечно, изменилось. Я намного более открыта. Иногда поначалу возникает сопротивление, но впоследствии я всегда радуюсь, что сумела его преодолеть. Это вызвало еще один вопрос, на который я ждала ответа. Садхгуру, многие люди, которых я знаю, думают, что они прекрасны именно такими, какие есть. Фактически некоторые в этой стране считают, что они уже у цели, что они всего добились. Если человек так настроен, возможно ли преобразование? Дело в том, Шерил, что все, что мы чистим, будет блестеть. То же самое касается и невежества. Я вижу эту тенденцию в мире, особенно на Западе. Люди не признают своей ограниченности и запросто судят о реалиях, которые еще не относятся к их опыту. Интеллектуальное знание экзистенциальных реалий ничего не даст. Было время, когда люди верили, что Бог находится наверху. Сейчас многие говорят, что Бог повсюду. Кто-то еще скажет «Бог во мне». В некотором смысле все эти утверждения одинаково уязвимы. Подобными средствами можно вызвать некие возвышенные переживания. Люди даже называют это просветлением. Таких ощущений можно добиться, делая почти все с определенной интенсивностью. Представь себе, что ты стоишь у высокого и глухого забора. У тебя есть батут. Ты разбегаешься, прыгаешь, изо всех сил взлетаешь и на мгновение видишь то, что находится по другую сторону. Но одного взгляда недостаточно. Главная цель духовного процесса — найти способ перебраться через этот забор. Сегодня ситуация такова, если человек может жить без антидепрессантов, он думает, что уже достиг цели, но немного покоя и благополучия — это не конечная цель. Наивысшее достижение вообще не имеет отношения к благополучию. Однако ты не приблизишься к нему, если не покоишься на твердой почве благополучия. Просто физическое благоденствие — это все равно, что сидеть в автомобиле, который стоит на месте. Если ты сидишь в припаркованной машине своей мечты, мало что произойдет. Утро превратится в полдень перейдет в вечер станет ночью, а ночь — снова днем. Будут меняться времена года, цветы будут расцветать и увядать, а ты, сидя в машине, будешь верить, что куда-то едешь, потому что меняется пейзаж. Чтобы жить в благополучии, не нужен никакой духовный процесс. Для этого достаточно поддерживать физическую форму, читать хорошие книги, сохранять добрые отношения с партнером и, возможно, играть в гольф. Духовный процесс становится актуальным только тогда, когда ты понимаешь, что физическое и умственное благополучие, хотя им определяется в жизни многое, всего лишь платформа для свершения более глубоких устремлений. Что-то в тебе постоянно стремится к безграничному расширению. Естественно, когда ты начинаешь духовный процесс, физическое и психическое благополучие приходят сами собой. Это скорее побочный продукт, чем цель. Но когда человек получает этот небольшой продукт, ему кажется, что он уже всего достиг. Я снова помолчала. Другие вечера нашей недели были заполнены долгими периодами тишины, но время бежало вперед, а у меня оставалось еще много вопросов. Недавно Садхгуру в разговоре упомянул об одном событии из моего прошлого, о котором я не рассказывала ни ему, ни кому-либо еще. Я очень хотела понять, как он узнал это. Я сказала: «Садхгуру, мне кажется, ты способен видеть, что с нами происходит. Еще ты всегда шутишь, что поскольку мы допустили оплошность и сели перед тобой, у нас больше нет секретов. Ты действительно видишь наше прошлое и настоящее?» Садхгуру ответил: «Если бы я этого не видел, я не мог бы выполнять свою работу». «Что это значит?» Мне все-таки хотелось понять. Садхгуру неторопливо объяснил. При первой встрече с вами я делаю поклон. Я касаюсь вашего внутреннего ядра и признаю в вас воплощение божественного. Вот почему нужен поклон. Затем я вижу груды впечатлений, которые вы собрали. Вижу всю кармическую структуру и тенденции, которые из нее возникли. У некоторых людей есть очень сильное впечатление от прошлых событий. Сами события уже в прошлом, но внутри вас они остаются живой реальностью. Тогда видно, к чему это приведет тебя, если ты продолжишь жить под гнетом этих тенденций. Ты уже замечала, что я часто отвечаю не на тот вопрос, который мне задают. Кто-то может задать неточный вопрос, но я должен ответить точно и без ошибки. Иногда человек спрашивает о чем-то, но я начинаю говорить совершенно о другом. Дело в том, что я слушаю не слова, а людей. Я слушаю их, как вибрацию накопленных впечатлений. Я вижу в вас просто накопление вашей кармы. Так что это правда. С тех пор, как ты неосторожно села передо мной, в твоей жизни не осталось ничего конфиденциального. Когда есть любовь, нет необходимости в уединении. Ты всегда принимаешь любимых людей в свое личное пространство, поскольку я охватил всех существ абсолютной любовью. Я не разрешаю им иметь частную жизнь. Садхгуру рассмеялся, а затем встал, пошел к берегу и нырнул в озеро. Услышав всплеск воды, мы с Лилой переглянулись. Уверенно, мы одновременно подумали одно и то же. У нас нет для него ни сухой одежды, ни полотенца. Имея дело с этим человеком, нужно быть поистине готовым ко всему. Намного позже, когда мы опустошили пакет с чипсами и сальсой, я вспомнила про американское стихотворение Садхгуру и спросила о его происхождении. Прежде чем ответить, гуру некоторое время молчал. В прошлый раз, будучи в Сентер-Хилл, я встретил там индейца. Вот почему я написал этот стих. Как встреча с индейцем вдохновила тебя на творчество? Садхгуру удивил меня, сказав: человек, которого я встретил, совершенно неподвижно стоял там последние 300 лет. 300 лет, Садхгуру? Ты знаешь, как изображают американских индейцев? На картинках они очень гордые, мускулистые, сильные люди. Они умели воевать. Они были прямолинейными парнями, хорошими бойцами, гордились своей культурой. Сегодня такой человек сражается с тобой, а завтра ты называешь его братом, и он защищает тебя. Такими они и были. Для них убийство и смерть в бою были честью. Они не представляли себе, что кто-то может просто прийти и отобрать чужую землю. Они этого просто не понимали. Они относились к земле как к живой силе, которая питала их. Это одна из немногих культур в мире, которые не смотрят в небо, когда говорят о Боге. Они смотрели на землю как на силу, которая создала и вскормила их. Однажды я гулял по Апалачскому лесу в Теннесси и увидел человека, который стоял неподвижно. Он застыл в позе отчаяния и стыда. На нем были знаки отличия местных племен прошлого. Он стоял в полном традиционном облачении. Всякий раз, когда я вижу человека, который находится в быстром движении или полной неподвижности, я чувствую себя причастным, потому что обе эти ситуации означают возможность что-то сделать. Промежуточный вариант движения средней скорости мало что значит. Люди в экстремально быстром движении — это возможность. Люди совершенно неподвижные — тоже возможность. Когда я вижу тех или других, я не могу удержаться от действия. Это поле возможностей. Потом я заметил, что он стоит как вкопанный почти 300 лет. Я увидел, что этот индеец давным-давно поклялся защищать своего старшего брата, который возглавлял их общину. Он был правой рукой своего брата, его помощником и защитником. Сейчас в этой традиции для того, чтобы называться старшим братом, не обязательно быть кровным родственником. Можно стать братьями так же, как становятся друзьями. Этот человек относился к старшему брату с большим уважением и считал несомненные привилегии право ходить рядом с ним и охранять его. Однажды он организовал встречу вождя племени с какими-то военными. Случилось так, что вождь пал жертвой обмана, и в результате белые убили главу общины. Его младший брат и помощник чувствовал себя полностью ответственным за его гибель. Он застыл в состоянии полного отчаяния, страдания и стыда. Его эмоции были настолько сильны, что он простоял так 300 лет. Когда я увидел его, он все еще стоял. Не в физическом теле, очевидно, то, что принадлежало земле, упало обратно в землю. Но остальная часть его стояла там, где он пережил все эти чувства. И я подумал, что ему пора двигаться дальше. Слишком много времени он провел в состоянии отчаяния из-за этого поражения. Я помог ему перейти из этой ситуации в другую, и тогда у меня родилось это стихотворение. Америка. Угрюма тьма лесов твоих, туземцев кровь вскормила их. Валежника ветвей клубок, здесь обитал индийский бог. О, братья, вы ошибки суть тех, кто пустились в водный путь, наживы ради и дубрав, дух мудрой милости поправ. Потомки тех, кто захватил страну, своих отцов не ведают вину. А те, кто честью дорожил и рвением, поныне призраки стыда и поражения. Убийцы и убитые, ко мне придите, успокоение навеки обретите. Ответить было нечем. Меня очень впечатлили и эти строфы, и образ индейца, всепоглощающий ужас его стыда. Я и сама сидела, не двигаясь. Я сокрушалась о том человеке. Он был настолько поражен горем, что замерз во времени. Как это могло случиться? Какая ужасная история! До знакомства с Садхгуру я и внимания не обратила бы на такой рассказ. А сейчас ужасный опыт, пережитый тем бедным индейцем, разрывал меня на части. Возможно, я полностью утратила критический подход, однако ничто из рассказанного не показалось мне запредельным. Это звучало просто как факты. Когда проводишь с Садхгуру столько времени, все как будто подкрепляется магическим полем его энергии. Это так ощутимо, что сейчас я открыта возможностям, даже если что-то превосходит мой нынешний уровень опыта. Ведь когда-то и факс, и интернет казались непостижимым чудом. Сегодня мало что лежит за пределами вообразимого. Зная, каким холодным скептиком, если не циником, я была раньше, вы поняли бы, насколько нетипично для меня подобное мышление. Услышь я все это не от Садхгуру, а от кого-нибудь другого, я просто сочла бы говорившего безумцем и не стала бы иметь с ним дело. Но Садхгуру я знаю как мистика, и не сомневаюсь, что его сфера восприятия больше, чем у всех остальных известных мне людей. Чем дольше я его знаю, тем больше необычных явлений замечаю сама. Несколько месяцев назад я работала над одним проектом для фонда Иша и собиралась встретиться с Садхгуру в Нэшвилле, в штате Теннесси. Я приехала заранее, и Лила рассказала мне о пилотном телешоу, в котором Садхгуру участвовал за неделю до того. Гуру был одним из трех экспертов, которые на камеру отвечали на вопросы о жизни и ее тайнах. Вместе с ним выступали американский шаман и психиатр из одного выдающегося университета. Некая женщина показала экспертам видеозапись от своего мужа. Ему было за 40, и недавно у него обнаружили последнюю стадию рака. Он быстро приближался к смерти. В том видео мужчина лежал в постели среди аппаратов искусственного жизнеобеспечения. Он задавал вопросы, довольно уместные, о смерти и о том, что с ним произойдет. Он упомянул о молитве и спросил, почему Бог должен его спасать. Ему все советовали молиться. Он молился всю жизнь, но сейчас был не уверен, почему Бог должен отзываться именно на его слова? Почему вместо этого он не поможет людям в Ираке или других местах, где столько страданий? Предполагалось, что три участника программы ответят каждый со своей собственной точки зрения. Шаман предложил мужчине думать, что по ту сторону его ждет прекрасная вечеринка со всеми старыми друзьями и близкими. Садхгуру же ответил на искреннее стремление умирающего к знаниям другим уровням понимания и сострадания. Начав говорить, он, похоже, завладел инициативой. Пока Лила рассказывала мне эту историю, пришел Садхгуру и подсел к нам. Он сказал, что двое других выступающих прилагали все усилия к тому, чтобы утешить больного мужчину. Но тот на самом деле искал не утешение, а помощи и понимания. Садхгуру в эфире предложил его жене свою помощь. Вскоре женщина позвонила и сообщила, что муж согласен на помощь гуру. И сейчас, сидя с нами в Нэшвилле, Садхгуру объявил, что через час мы выезжаем, чтобы помочь больному. Слова гуру постепенно начали доходить до меня. «Мы через час поедем в дом этого человека, который был на видеозаписи?» — переспросила я, неуверенная в том, что правильно все понимаю. «Да, ему нужна моя помощь», — ответил он. «Ты поможешь ему умереть?» — недоверчиво произнесла я. «Да, они с женой очень храбрые люди». «А как? Он просветлеет?» Садхгуру посмеялся надо мной и объяснил. «Нет, он не получит то, что ты хочешь, но приземлится очень мягко». Я все еще не понимала, что Садхгуру имеет в виду. В машине по дороге я вспомнила. «Садхгуру, ты знаешь, что у доктора Киваркяна появилось много проблем из-за того, что он помогал людям умирать. По-моему, он сейчас в тюрьме». Садхгуру громко расхохотался и сказал: «Шерил, я еду не для того, чтобы его убить. Я не собираюсь прекращать его жизнь. Не буду даже к нему прикасаться, просто помогу сделать его уход ровным и легким». Примерно через полчаса мы прибыли. Пара жила в небольшом доме в скромном районе. Когда мы добрались туда, дом был заполнен людьми, главным образом членами семьи. Однажды Садхгуру говорил о смерти на одном из сатсангов, где я тоже присутствовала, и я запомнила, что нам легче умирать, когда нас не окружают родственники. Нам легче все отпустить, когда мы далеко от того, к чему привязаны. В этой стране мы поступаем совсем иначе. По какой-то причине мы все хотим быть рядом, когда уходят наши близкие. Мы поздоровались с семьей. Все поблагодарили Садхгуру за его приход, и нас отвели в спальню больного. Он лежал в постели без рубашки, до подмышек прикрытый одеялом. Он был подключен к нескольким капельницам. Когда Садхгуру вошел, глаза мужчины открылись. Он действительно выглядел хорошо. Я слышала, у него бывали невероятные боли, и удивилась, что он выглядел довольно свежим, без тени страдания на лице. Садхгуру некоторое время стоял с закрытыми глазами, а затем обнял мужчину, и мы ушли. На обратном пути гуру сказал: «Я навел порядок, он уйдет завтра. Это полнолуние, благоприятный день и очень хорошее время для ухода». «Что значит «навел порядок»?» — удивилась я. «Откуда ты знаешь, что он уйдет завтра? Такие вещи не берутся предсказывать даже врачи». «Шерил, это не догадка», — отозвался Садхгуру. «Его жизненные энергии очень слабы. Они не способны удерживать тело, какие бы меры ни принимали доктора. Все эти механизмы жизнеобеспечения могут продлить его жизнь на неделю или две, но в этом процессе он, скорее всего, полностью потеряет сознание. А значит, и возможность умереть с ясным умом. Я настроил его энергии таким образом, чтобы он скончался завтра между 11:30 и 2 часами дня, то есть в начале полнолуния. это очень хороший день для ухода. На завтра я снова навестила Садхгуру в квартире, где он ночевал. Я приехала около полудня, а примерно через час после моего приезда зазвонил телефон. Садхгуру услышал, что мужчина только что умер. Звонившие добавили, что с момента нашего визита у него прекратились все боли. Это произвело на меня сильное впечатление. С тех пор у меня не было возможности расспросить Садхгуру о случае в Нэшвилле, но сейчас он был с нами на острове и в нашем распоряжении, так что я решила еще немного поговорить об этом. Я спросила, что он тогда имел в виду под мягким приземлением. Его переход был предельно гладким, потому что я демонтировал остаточную кармическую структуру. Он еще молод, следовательно, его жизнь быстро найдет себе форму, — ответил он. Полагая, что он говорит о скорой реинкарнации, я спросила, значит, быстро переродиться — это хорошо? Я мало что об этом знала. Кажется, я все еще питала скудную надежду, что умру просветленной, или, по крайней мере, к тому моменту буду понимать намного больше, чем сейчас. Конечно, — подтвердил Садхгуру. Это очень хорошо. Почему? Шерил, имея человеческое тело, ты можешь гораздо больше сделать для своего развития. Разве мы развиваемся и вне физического рождения? Удивилась я. Да, но намного медленнее. Человеческая жизнь — огромная возможность. То, на что здесь уходит год, там может занять в 100 раз больше времени. Все это пока оставалось для меня тайной за 7 печатями. Однако я начала понимать, почему многие восточные традиции твердят о ценности человеческого рождения и о важности момента смерти. Я спросила Садхгуру, почему этот момент так важен. Он ответил. Когда человек осознанно покидает свое тело, он может легко установить внутри себя направление для будущей жизни. Тот, кто способен наблюдать этот момент перехода, получает возможность увидеть и воспринять жизнь такими способами, которые в другое время недоступны. Поскольку этот переход похож на сумеречную зону, можно посмотреть на все, пребывая на расстоянии как от жизни, так и от смерти. В йоге разработаны структурированные различные методы, позволяющие добиться такого глубокого видения. Именно поэтому во многих культурах мира последние мгновения жизни и момент смерти считаются очень важными. Садхгуру часто говорил, что мы еще не понимаем, насколько это круто быть человеком. Теперь это высказывание обрело для меня больше смысла. Многие люди в первую очередь сосредоточены на выживании. Что есть, где спать, с кем заниматься сексом и так далее. Но в отличие от животного, человек может достичь вершины сознания. Нередко я чувствовала, что не в полной мере использую свою жизнь, что много времени и сил трачу понапрасну. В одной из наших первых встреч Садхгуру сказал, что мне грозит опасность растратить оставшуюся жизнь на лень и самодовольство. Я не возразила. Больше всего меня заботил вопрос, почему же я так мало развиваюсь? До некоторой степени я наслаждалась жизнью, но никогда не теряла стремления к чему-то большему, чем этот маленький, ординарный жизненный опыт. «Садхгуру», — сказала я, — «ты много раз говорил, что большинство людей не хотят знать истину. Они просто ищут утешение». По-видимому, это означает, что они просто хотят сохранить все свои системы убеждений и оставаться в зоне комфорта. Ты также неоднократно отказывался говорить о явлениях, лежащих за пределами человеческого опыта. Но разве не полезнее нам понять, как все работает? Если эта человеческая жизнь дает нам такие огромные возможности развития, разве не лучше знать правду, чем просто сидеть и ждать, пока мы умрем, и все наладится? Если дальше следует реинкарнация, мог бы ты рассказать об этом больше? Родившись, продолжаем ли мы создавать свою историю до тех пор, пока не оставляем тела? Едва я это произнесла, откуда ни возьмись, набежали грозовые тучи, вспыхнула яркая молния и раздались раскаты грома. Как бы я мысленно не оттягивала этот момент, погода все решила сама. и наш ночной разговор завершился. Я взглянула на часы. Было уже почти 5 утра. Остальным моим вопросам придется подождать. Мне было невыносимо жаль, что наше общение не может продолжаться вечно. Мало того, что закончилась эта ночь, приближалась к завершению и вся наша неделя. То был конец, и все же я знала, что это также начало.